не спеша вышел на улицу. Ночь была тоже морозной и искристой. Сотни человеческих ног гладко притоптали за день снег вокруг дома Захара Большакова. Скрипа полозьев, когда Фрол и Илюшка Юргин подъезжали к плетню, не было слышно. Гости уже начали расходиться от председателя. В освещенных окнах маячило еще несколько теней, болталась, прыгала по мерзлым стеклам огромная кудлатая голова Устина Морозова. Стежка перелезла через плетень молча и торопливо. Если бы не затрещали под ее ногой мерзлые прутья, можно было подумать, что это тоже скользнула какая-то неясная зловещая тень. Полураздетая, придерживая одной рукой полы незастегнутой жакетки, другой концы полушалка, она тяжелым мешком бухнулась в сани, простонала Фролу в колени. «Ой, скорее!» Купи-продай, сидевший за кучера, изо всей силы вытянул кнутом горячего жеребца. В две минуты он домчал их до Фроловой избы. Стежка спрыгнула с саней, все так же придерживая руками жакетку и полушалок, прибежала к двери, ударилась о нее плечом. Сам Фрол вылезал из саней не спеша. Он сперва проводил взглядом стежку и потом уже ступил на снег. «Да скорей ты! И так чуть не опоздали!» — нетерпеливо крикнул Юргин Фролу, заворачивая жеребца. «Невесту уволокли, слава богу! Сейчас гостенечков, какие еще на ногах, попробую перевести. Как говорится, со свадьбы на похмелье!» «Не надо, а!» — слабо запротестовал Фрол. «Ну, ха-ха!» — засмеялся радостно Илюшка. Кусок мяса-то из когтей вырвали, теперь глянуть, как лапы обсасывает бывший жених. И снова хлестнул смачно с оттягом танцевавшего жеребца. Фрол нехотя пошел в избу. Когда открыл дверь в горницу, видел, что Стежка сидит уже за длинным, уставленным закусками столом, чокается граненым стаканом с Антипкой Никулиным и Андроном Овчинниковым. «Мир да любовь! Вот теперь мир да любовь!» — кричал Антип, изрядно хлебнувший еще у Захара. «Я сомневаюсь», — качал головой Андрон, тоже хмельной и красный, как помидор. «Баба — это что? Это, брат, ежели по-пролетарски назвать, домашний подкулачник, одним словом, женщина. И у нее любовь что такое? Один ветер в голове. Куда дунет, туда клонит». «Не скажи, не скажи», — сопел Антип. «С тех потеха, ах, трансляция!» И вдруг Антип, зажав в руке стакан, грохнул им об стол, расплескал водку и заплакал. «Стерва ты, стеха!» И Фрол стервяк. «И вот Андрон. Один я вот человек, да и то не шибко положительный. Гости к Фролу так и не приехали». Через некоторое время ввалился купи-продай с расквашенным лицом. Скинув полушубок в угол, он сел за стол, размазал по щеке кровь рукавом, молча опрокинул в стакан бутылку. Фрол только усмехнулся. «А что?» — сказал Антип. «Ранее бывало, где свадьбу начинали, там и кончали. Гости расходились, а жених да невеста спать ложились. А нынче иначе». И вдруг поднялся, швырнул стакан с водкой в стежку. «Потаскуха мокрогубая! Вы кого обидели? Вы моего партизанского командира обидели!» Юргин хотел осадить пьяного Антипа, но тот вцепился ему в глотку. Задыхаясь, Илюшка торопливо шарил рукой по столу, опрокидывая стаканы и тарелки. Нащупал толстую зеленого стекла бутылку. Фрол хотел задержать руку Юргина, но не успел. Илюшка размахнулся и звезданул Никулина по черепу. Антип осел, повалился под стол. В это время зазвенели стылые оконные стекла, посыпались и как льдины на пол. Тяжелое полено, просвистев возле Фролова уха, врезалось в стену. Андрон Овчинников с перепугу приклеился к стене и мотал руками, как бабочка крыльями, пробовал оттолкнуться от стены и не мог. Фрол Курганов еще раз усмехнулся. С спокойно посмотрел на разбитое.